Глава 7. Антон. «Геныч мудила, скажи же!» — тянет Игнат, глядя, как я опускаю телефон и смотрю вперед невидящими глазами. Мы стоим на парковке, по-прежнему наблюдаем, как потихонечку рассасываются по домам наши сотрудники. Завтра им просыпаться и лечить похмелье. Жаль, что мое похмелье не отпустит меня так скоро. «Мудила» слишком слабо сказано. «Смальков» кое-кто похуже. Впрочем, оно и понятно, что на войне все средства хороши, и пока я играл плохого копа, Геныч отыграл хорошего, и вот, пожалуйста, Хмельницкая прыгнула в одну машину с ним. «Сколько времени ты будешь еще трепать Ирине нервы?» «Надо же, какой благородный! Просто паладин Ордена Праведности и Непорочности. Только сияющих доспехов не хватает, а нимб он у Геныча уже имеется, сам себе нарисовал». Пыль в глаза пускает он прекрасно. Не один я оценил задницу Хмельницкой, оценил ее и Смальков. И оценил, и подсуетился, выхватив эту стервозину прямо у меня из-под носа. «Я ведь ее бы додавил». Я прекрасно представляю, насколько просто сейчас развести Ирину на секс, особенно если Геныч продолжит играть рыцаря, подставит грудь для рыданий и вот это все. И уже сегодня он ее завалит, она раздвинет свои ноги перед ним. В глазах все плывет, я слишком хорошо помню те ноги, длинные красивые ноги в темных чулках. Бля, я его урою, а ее... А ее поимею все равно. Она будет вертеться на моем члене, пока я сам не позволю ей с него слезть. И за то, что сегодня она даст Смалькову, я с нее тоже спрошу. Нехрен. После всего... После того, как она сама терлась об меня своими чертовыми сиськами, после того, как швырнула на колени меня, я не спущу ей вообще ничего. Геныч переспит с ней разик, но лезть принципиально мне наперекор он не будет. Из-за бабы этот хрен порушит партнерство? О, не смешите. Даже я в ту его херню, что он нес по телефону, не поверил. Все было сказано для красного словца, для пыли в глазах Хмельницкой, ни для чего больше. Я знаю Геныча 4 года, он мог и поубедительней, и все равно бесит. Это моя территория и моя бухгалтерша. Об меня она терлась сиськами, мне ее и трахать. «Нет, все-таки ты тоже дебил, Тоха», — замечает Игнат, уткнувшись в телефон. «Что тебе вообще не понравилось? Шикарная же сучка, я бы отодрал». «Так, а это еще что за маневры?» Выхватываю у друга из пальцев телефон, смотрю на экран. «Ну, так я и думал». Она, чертова монашка, прятавшая один лишь дьявольский соблазн за своими унылыми тряпками. Черное и белое кружево на гибком теле, ажурные резинки чулок на бедрах. Сидит на столе, опираясь ладонями об столешницу, изящно положив друг на дружку длинные ноги в красных туфлях. А туфли-то были чертовски сексуальные. Это вот так она ждала меня? И снова никаких слов, одни междометия, снова звенит в ушах от кипящей в венах крови, снова встает все, что только может встать. Боже, как же это бесит! Вот это вот чертово наваждение! Я надеюсь, что хотя бы когда протрезвею, меня отпустит, а если не отпустит, придется ускорить свои маневры, чтобы засадить этой сучке без лишних реверансов. Жду не дождусь момента, когда нагну ее у своего же рабочего стола. Фотку скидываю себе через приложение, а с телефона Игната удаляю. «Эй, ну и какого хрена?» — возмущается Третьяков. «Это был мой трофей». Я смотрю на него достаточно красноречиво, чтобы он заткнулся. Мне достаточно одного ублюдка, решившего поиметь Хмельницкую вперед меня. Двоих я точно не переживу. Ну, точнее, они не переживут. Не иначе. «Не умеешь ты проигрывать, Тоха». Хмуро бурчит Игнат, отбирая у меня телефон. «Я не проиграл». Я только ухмыляюсь. «Ничего еще не окончено. И без обид, Третьяков. Но это моя сучка. Тебе она не светит». Игнат смотрит на меня долго, пристально, чуть покачивая головой. Затем пожимает плечами. «И что ты дальше делать будешь?» А дальше я звоню Виталику, чтобы он пригнал тачку Хмельницкой к моему дому. Он не так далеко. Я специально выбирал ресторан для корпоратива так, чтобы мне самому ехать недалеко было. Виталик у нас оказался ответственный, настолько, что единственный из мужиков на корпоративе оказался трезвым и очень хотел отомстить Хмельницкой за оттоптанные ноги. Нет, я его, конечно, еще тихой сапой уволю за то, что он лапал мою Хмельницкую, и уж больно он по трезвяку легко согласился поучаствовать в моем сюрпризе. Значит, он изначально на нее пялился. Может, еще и глаз положил? А нехрен. Но пока я его не уволил, грех не воспользоваться этим трезвенником. Я ее по-прежнему хочу. Настолько сильно, что уже сейчас хочется сесть в машину, доехать до Геныча и оторвать ему все лишнее, выступающее из тела, чтобы не лез к моим сиськам. Тьфу, то есть к сиськам Хмельницкой. И ко всем остальным частям ее тела Смолькову тоже нехрен тянуть свои руки. И тем сильнее бесит, что он ломается. Должна бы понимать, насколько сильно она меня выбесила. «Антон Викторович, я, наверное, домой поеду», — томно тянет подрулившая откуда-то слева Ольга. «Интересно, мне-то нафига в этом отчитываться? Хотя девочка оказалась полезной. Пока мои же сотрудницы шушукались по углам ресторана и бросали на меня косые взгляды, Ольге хватило одной смс-ки, чтобы она вынула из сумки Хмельницкой ключи от машины. По счастью, это не вызвало подозрений. Они сидели за одним столиком». «Езжайте, Ольга, езжайте», — киваю я. «Ваш муж уже заждался». У Ольги обиженно вытягивается лицо. Кажется, она рассчитывала, что я буду ее отговаривать. «Спасибо, мог сказать», — фыркает Игнат насмешливо. «Защита прав своей секретарши?» Сам он замужних не портил, изображал правильного мальчика. Наверное, очень хотел к Генычу, в его паладинский орден. «Я ей премию дам, обойдется ею», — я качаю головой. Ловлю себя на том, что только что отказался от секса с согласной на него женщиной. И ради чего? Ради Хмельницкой? А с какого хрена вообще? «Ольга, постойте!» — окликаю я секретаршу Игната. «Я вас довезу». «Довезу до своего дома. А там уже сама придумывай, чем объяснять мужу свой поздний корпоратив». Хотя такси я тебе, так и быть, вызову и даже оплачу. Олечка оказывается на моих коленях уже в машине. Ей плевать на водителя, плевать, что я практически сразу задираю ее юбку чуть ли не до пупа. Она знает, я терпеть не могу лишней ломки. Ольга — одна из немногих, с кем я трахаюсь уже не в первый раз. И даже не в последний, я думаю. Шикарная девочка, 5 звезд. Все при ней. Задница, размер груди, все по высшему разряду. И волосы темные, длинные, не волосы, а мечта. Один вопрос. Вот как так выходит, что она оказывается на моих коленях, я зарываюсь лицом в ее глубокое декольте, и у меня заканчивается эрекция? Как? Вот только что была, пока смотрел на фотку в телефоне Третьякова, а сейчас уже нету. «Да что за хрень вообще со мной происходит?» Я целуюсь с Ольгой и лапаю ее назло себе, и в ожидании того, что настроение все-таки вернется. В конце концов, ну где это видано, чтобы я не мог поиметь шикарную девочку, которая так и норовит усесться на член? Нет, не возвращается. Не возвращается до самого моего дома. И когда мы с Ольгой выгружаемся, меня тут же окликает Виталик. Даже это занимает меня больше, чем девушка, которую я обнимаю за талию. «Машина мадамы доставлена, босс!» Виталик даже отдает честь, забывая, что к пустой голове руку не прикладывают. За его спиной серебристый «Мерседес» Хмельницкой. «Интересно. Тачка эта дорогая, я точно знаю. И много жрет бензина». Нет, конечно, зарплата у Хмельницкой весьма-весьма неплохая. Многие бы за нее удавились, но не для этой тачки все-таки. И работает Хмельницкая у нас недавно. Интересно, откуда у нее именно Мерседес? Насосала? В кредит взяла? «Езжай домой», — сухо киваю я, забирая у курьера ключи. Его фамильярность в адрес Ирины почему-то бесит. Не знаю почему, и пусть она сама меня немыслимо раздражает, пусть я ни в жизнь не спущу ей все те унижения в мой адрес, но какому-то щенку из службы доставки не позволено так нагло именовать Хмельницкую за ее спиной. «Приятного вечера!» — Скабрёзно улыбается Соловьёв, косясь на Ольгу, прижимающуюся ко мне. «Наконец-то мы одни!» — тянет Ольга. «А я понимаю, что совсем этому факту не рад. Мне от чего-то этого не хотелось. А чего мне хотелось?» Подсознание как-то само вдруг подбрасывает картинку. Острые коготки скользят по моей скуле, и от них бегут по всему телу странные колкие мелкие искры. «Не задерживайся!» Это не просьба и не пожелание, это приказ, самый что ни на есть настоящий. И от него перехватывает дыхание, и сердце начинает чаще стучать в груди. «Дорогое подсознание, а не сходить ли тебе нахрен?» «Антон, может, уже пойдем к тебе?» — мурлычет Ольга, касаясь губами моего уха. «Ко мне?» «Идея хорошая, вот только я цепляю глазами Мерседес Хмельницкой, и у меня возникает идея получше. Иди сюда». Тяну ее к тачке, распахиваю заднюю дверь. «Что, прямо тут?» — опасливо тянет Олечка, оглядываясь. «Впрочем, на улице ночь, слишком поздняя, чтобы на территории двора моего элитного дома кто-то терся». «А что?» Я укладываю ее на черные кожаные сиденья. «Слабо? Ты можешь только на кровати в миссионерской позе?» «Нет», — выгибаясь мне навстречу, тянет Ольга. «Умница, знает, что споров я тоже не переношу. Зачем я делаю это в машине Хмельницкой? Потому что мне отчаянно хочется надругаться хотя бы над частью ее мира, так же, как она надругалась над моим, заставив все встать с ног на голову. Она швырнула меня на колени, заставила меня хотеть ее, заломала на парковке так легко, так просто, будто всю жизнь этим только и занималась». Из-за нее я будто с ума сошел. И пусть пропитается сладкими духами Ольги весь салон, пусть разметаются ее длинные темные волосы по этой коже, пусть каждый раз, садясь в свою тачку, Хмельницкая думает о том, что я тут кого-то пялил. Пусть так же бесится, как я бешусь от мысли, что она сейчас дает Смолькову. Идея была отличная, и в первую пару минут этот вспыхнувший в крови азарт снова побуждает либидо. Я снова завожусь, наваливаюсь на Ольгу всем телом второй раз, и теперь уже окончательно задираю юбку ее платья. Пальцы зарываются в волосы, скользят по гладким прядям вниз. И все-таки снова садится моя батарейка. Быстро, практически махом, как только я вжимаюсь лицом в девичью кожу и вдыхаю ее запах. Не то. И только поняв это, я замираю, как идиот, пытаясь выбросить эту дурь из головы. Что значит «не то», дорогое подсознание? Какого хрена тебе надо? Не тот запах, не те волосы, не та грудь. И эта женщина, трущаяся об меня и лезущая целоваться, совершенно не та. Бля. «Антон?» — тихо и нетерпеливо хнычет подо мной Ольга. «Мы долго будем? Меня муж убьет». «Спасибо, дорогая, ты умеешь поддержать в сложной ситуации. Вот надо было открыть свой рот именно тогда, когда меня торопить совсем не стоило. А что это значит? А значит это, что секса сегодня никому не светит, ни мне, ни ей. Я слезаю с Ольги, вылезаю из машины. Приведи себя в порядок», — бросаю перед тем, как закрыть дверь. «Я тебе машину вызову». Стою у подъезда своего дома, утопив руки в карманах, и отчаянно хочу сжечь этот мир к чертовой матери. Боже, ну почему именно она? Почему Хмельницкая?